седьмой. Писк мобильника воспринимался теперь как сигнал СОС. Злата тревожилась. Там, в Праге. Почему он молчит? Что случилось? Слава не отвечал. Просто не знал, что ответить. Наконец выдавил из себя: «Все в порядке. Приедешь, поговорим». Но было уже поздно. Злата сообщила, что прибывает в Москву в ту самую среду, когда Слава собирался поселиться у Кости. И вот он стоит на перроне и ждет, и отчаянно трусит. Как же он боится Златы, ее пронзительного, когда сердится, крика, ее негодования, обиды, слез. И еще он не знает, как ей сказать. Поезд подкатывает неумолимо и грозно. Злата в шляпке и новом костюме машет приветливо из окна. Протискиваясь через выходящих, «Извините, простите», Слава добирается до ее купе, не глядя на Злату, подхватывает мягкие, перетянутые ремнем коричневые чемоданы. «Ого!» — говорит с искусственным оживлением. «Какие тяжелые!» «Что ж ты не поцелуешь меня?» — криво улыбается Злата. Глаза сузились в щелочки, синие на веках тени наложены слишком густо. Крем-пудра затушевывает, предательски подчеркивая, выдавая цель, намечающиеся морщины. Не выпуская из рук чемоданы, руки заняты, можно не обнимать. Слава, нагнувшись, касается губами пухлые щеки. «Езус Мария! Сколько страсти!» — насмешливо тянет Злата. «Сразу видно, что дико соскучился». За три недели у Златы появился едва уловимый акцент, но русские выражения напомнит четко. «Нам нужно поговорить», — выдавливает из себя Слава. «О чем?» Синие глаза почти закрыты. Невыносимое презрение сквозит в узких щелочках. «Она с тобой». Чья-то невидимая рука сжала горло. Слова выдавливаются с трудом, чуть ли не с болью. «Ну?» — злобно потешается Злата. «Поговорить. А то я не знаю. Небось, сбегал на сторону». Это о нем и о Саше, его единственной. Ни у кого нет такой любви. «Не знал, что ты так цинична», — сухо говорит Слава, и Злата раздражается громким смехом. «Езус Мария!» — стонет она. «Я цинична! Не он, а я! Ой! Ой, умру! Помогите!» Она и в самом деле как умирает. Глаза полны слез, щеки дрожат. Она задыхается от истерического смеха. Удивленная проводница заглядывает в купе. «Поторапливайтесь, господа!» Говорит она и краснеет. Последнее слово все еще дается с трудом. Поезд идет в депо. Кроме них в вагоне никого уже нет. «Хватит!» — испуганно просит Слава. Ставит чемоданы на пол. Нерешительно касается влажной руки Златы. «Успокойся, прошу!» «Никуда я не бегал!» Фраза вырывается неожиданно и внезапно. Он и не думал врать, но она вырвалась. И ничего с этим теперь не поделаешь. Нельзя в самом деле так вот прямо взять и бабахнуть. Я, мол, влюбился. Что тогда будет? Что будет? Он просто утонет в женских слезах. Теперь он знает, от чего изворачиваются, лгут мужчины. От страха перед женскими беспомощными слезами. «Пойдем, Златик, дома поговорим». Злата делает шаг навстречу и оказывается так близко, что Слава инстинктивно от нее отшатывается. «Правда?» — спрашивает она с надеждой. «Ты никуда не бегал?» «Да, никуда, правда». Злата делает еще шаг, обнимает Славу. «Слава Богу! Я так измучилась! Зачем ты не отвечал на мои смски?» «Столько было срочных дел!» Слава понимает, что сморозил глупость, но Злата сейчас принимает все Не надо было вообще спрашивать. Не надо, не надо. Ум приказывает ей молчать, а сердце глупое не выдерживает. «Господа!» — снова заглядывает в купе проводница старательно, выговаривая совершенно чуждое ей слово. «Поторапливайтесь!» У этих двоих что-то, видно, не ладится, но поезд и в самом деле идет в депо. «Бедные мы бабы, бедные. Мужик классный, прям красавчик. А она так себе, хоть и в шляпке. Женился гад с расчетом на иностранке, теперь вот мается». На сей раз проводница уже не уходит. Открыла дверь и стоит, выпроваживая припозднившихся пассажиров. Слава берет чемодан и выходит первым. Злата с сумками покорно идет за ним, глядя на родной ненавистный затылок. «Не спрашивай его ни о чем. Больно стучит сердце. Помолчи, затаись. Пусть перебесится». Дома, как никто не жил, чисто и холодно. Ты соскучился? Да, иди ко мне. Ужас охватывает Славу. Про самое главное он забыл. Надо же с ней спать. Саша, Сашенька, прости меня. Через много лет... В старости, перебирая по листикам свою жизнь, он старался пропустить позорную эту страницу, но жаркий июньский вечер, тоскливый, неизменно всплывал в измученной памяти. Давняя привычка оказала постыдную свою услугу. Все у него получилось, но было стыдно и тяжело. Холод владел всем существом Славы, когда, молча исполнив супружеский долг, откинулся на подушки. «Ты мне изменил!» «Со спокойствием отчаяния», — сказала Злата. Если б смогла она промолчать, но такое глубокое унижение... Оставила в ней эта ледяная близость, что Злата не выдержала. «Да». Слава лежал, глядя в потолок, не глядя на Злату. Она и представить себе не могла, как облегчило его положение этой короткой фразой. Потому что в конечном счете решают все женщины, особенно если они жены. «Ну, рассказывай». Злата приподнялась на локте с нехорошим любопытством, глядя на Славу. Если честно, то она еще до конца не верила. Вопреки всему, даже его признанию, не могла допустить, что жизнь ее может так страшно, катастрофически так измениться. «Это не то, что ты думаешь», — неловко сказал Слава. «А откуда ты знаешь? О чем я думаю?» Тут же поймала его на слове Злата. Господи, насколько она сильнее его. Смотрит насмешливо, усмехается, а он пропадает от страха. «Ну, ты сказала, сбегал на сторону, изменил, выдавил из себя Слава. Так значит, не изменял?» Продолжала допрашивать Злата. «Да, но что значит «да»? Изменял?» «Не в этом дело, а в чем?» Стараясь не смотреть в насмешливые глаза жены, Слава встал, надел халат, сел на стул. Так на расстоянии говорить было легче. «Прости, я не знаю, как и сказать. Ну, скажи как-нибудь, не томи!» Злата открыто над ним потешалась, и ее злая насмешливость придала Славе силы. «Я люблю одну девушку, женщину». «И давно?» «Что давно?» «Давно любишь?» Слава на минуту смешался. «Неважно». «Еще как важно», — возразила Злата. «Я отсутствовала 3 недели. а до отъезда ничего такого не замечалось. Если твоему увлечению всего 3 недели от роду, мы это как-нибудь переживем. Но я полюбил, — нервным голосом возразил Слава, — по-настоящему. Слава хотел сказать «впервые в жизни», но вовремя удержался. — Откуда ты знаешь? — полюбопытствовала Злата. — Чувствую. — Ну и люби, — пожала плечами Злата. — Люби на здоровье. Чудовищно. Нет, нет, она его не собьет. Я хочу быть вместе с ней. Еле выговорил, но все-таки выговорил Слава. Будь, — равнодушно разрешила Злата. Она его упорно не понимала. Но Слава мертвой хваткой ухватился за это короткое слово. «Ты даешь мне развод?» «Зачем?» — поймала его ускользающий взгляд Злата. «Подождем, увидим. Любовь как болезнь. Ею нужно переболеть. Ты переболела?» Злата страдальчески сморщилась. «У меня это оказалось хроническим». Слава смотрел на нее в отчаянии. Совершенно не так представлял он себе их объяснение. «Подождем, увидим», — повторила Злата. Встала рывком с постели и, накинув халат, скрылась в ванной. «Главное — удержать». В изнеможении думала она, стоя под душем, выиграть время. Если девушка его с самолюбием, долго она не выдержит. «Не отдам. Это мое. Пусть не любит, пусть ненавидит, но будет рядом. Сколько вокруг одиноких баб. Не хочу быть одной из них, потому что кому я нужна с такой-то рожей? Вон вокруг сколько красоток, а Славка у меня как календелон. У меня не отдам». Злата вышла из душа с намерением бороться, бороться и победить. «Ты